Ничего красивее я не слышал. Он похож на...» Тинвин замялся, подыскивая слова. «Даже не могу сказать, на что. Он необыкновенный. Должно быть, у тебя хорошие уши». И вновь Тинвин насторожился, не насмешка ли это. Но нет, незнакомка была искренна, это подтверждала каждая нотка в ее голосе. «Мне многие так говорят, но я думаю, мы слышим не только ушами». Разговор оборвался. Задать ей вопрос, любой, только бы снова ее услышать. «Ты уже бывала в монастыре?» — спросил он. «Нет». Тин не знал, о чем еще можно пообщаться. Он боялся, что Мими сейчас вскочит и убежит. Надо говорить. Говорить что угодно, лишь бы удержать ее. Пока он болтает, Мими будет слушать. «Прежде я ни разу...» Он снова искал подходящее слово. «Ни разу не замечал тебя в нашем монастыре». «Конечно, ведь меня здесь не было, а я тебя часто видела». В едва начавшийся разговор вклинился громкий женский голос. «Мими, где ты прячешься?» «Мама, я в зале». «Нам пора домой». «Иду». Тин Вин слышал, что девочка приподнялась, но не встала. Она протянула руку, быстро коснувшись его щеки. «Мне надо идти. До встречи», — сказала Мими. Она так и не встала. Он не услышал ее шагов. Мими поползла на четвереньках.